Глава 7. Так дальше и пошло. Раз в 2-3 дня они приходили в тренажерку, и там все повторялось. Кирилл пытался найти спецсимвол, Диана без особого энтузиазма следила за его попытками, давала советы, они не помогали. Время от времени он даже что-нибудь находил, но системы в этом никакой не было. Один раз зажглась надпись, но никакой гарантии, что завтра это удастся снова. Таким же образом шли дела и у остальных членов клуба неудачников. Роман, казалось, начал опускать руки, а Кирилл все больше проникался скепсисом к его педагогическим талантам. Каким же было его удивление, когда однажды вечером он подслушал на общажной кухне разговор двоих четверокурсников, из которого следовало, что Роман очень крутой и делает просто невероятные вещи. Кирилл стал расспрашивать их и узнал, что они под руководством Романа делают проект, предполагающий выход за пределы глобальной капсулы и сулящий какие-то потрясающие результаты. Но лучше относиться он от этого к Роману не стал, скорее даже наоборот. Выходит, Кирилл и прочие начинашки для него просто обуза, с которой можно работать спустя рукава, а где-то еще делать просто невероятные вещи. Получается, ему наплевать, что с ними со всеми будет. С тех пор на занятиях Кирилл старался отвечать на все вопросы и подсказки Романа односложно, силясь самостоятельно вычислить систему, по которой появляются символы. Система же все ускользала от него, словно рыба из рук нерасторопного рыбака. Один раз за это время ему позвонил отец. Спрашивал, как дела, и Кирилл сухо ответил, что нормально. Тот с преувеличенным энтузиазмом стал его хвалить. Говорил, что поузнавал еще о PICS, что у Кирилла огромное будущее, и он им гордится. Кирилл не стал ему говорить, что будущее его, похоже, закончится в первую же сессию. С мамой и с Настеной он общался чаще, и ему было тяжело все время врать им. Он старался говорить обтекаемо, жаловался на то, что один предмет ему никак не дается, что он немного побаивается сессии, что задают чертовски много, что у него плохое настроение и он плохо спит. При этом он догадывался, что все это звучит как стандартные жалобы студента на жизнь, и никто из родных не в силах понять, насколько тяжело ему на самом деле. Мама в ответ тоже говорила общие слова, что нужно просто стараться, и все у него обязательно получится. «Будешь готовиться хорошенько, сдашь». И ей совершенно невозможно было объяснить, впрочем, Кирилл и не пытался, что все это «готовиться хорошенько» к его случаю абсолютно неприменимо, и что он или найдет этот чертов прототип, чем бы он ни был, или не найдет. И тогда все. Хуже того, в какой-то момент Кирилл обнаружил, что, долбясь головой о бетонную стену с поиском прототипа, он подзабросил остальные предметы, и теперь у него в Lessons мигают тревожными красными лампочками несколько самостоятельных работ, не сделанных еще к прошлой неделе, а также две домашки по английскому. А кроме того, нужно обязательно выучить к завтрашнему занятию несколько страниц деструктивных сущностей, иначе Совин будет рвать и метать. Надо было где-то взять лишние несколько часов в сутки на все это. И на кухне, и в холле, и в коридорах учебного корпуса, и даже в душевой, где бы он ни встречал товарищей первокурсников, тут же поднимался стон. Как же так им задают столько всего? Они же только поступили, и неужели нельзя было сделать программу не такой жесткой? Что характерно, стоны эти слышал Кирилл не только от начинашек, но и от продвинутой группы тоже. Старшекурсники в ответ на это только многозначительно хмыкали и говорили, что тяжело в учении и легко в гробу. И что лучше бы первокам сказать спасибо, что их так дрючат сейчас, потому что дальше будет только жестче, и к этому надо быть готовыми. Сами они при этом как-то умудрялись находить время на развлечения, особенно Вадик. Вообще способность Вадика врываться куда-нибудь в самый неподходящий момент и закатывать гулянку, от которой при этом всем затянутым в ее орбиту не удавалось отморозиться, вошла в кампусе в поговорку «Ну что ты как Вадик?» Говорили человеку, который пришел не вовремя и тянет всех в загул, когда остальные готовятся к важной лабораторке. Пару раз в орбиту праздника затягивала и Кирилла, но у него веселиться как-то не получалось. Чаще он сидел мрачный и портил настроение окружающим. Вадик как-то посоветовал ему напиться и пойти в тренажерку. Дескать, некоторым это помогает. Измененное состояние сознания и все такое. Кирилл послушался, но ни одного символа так и не нашел, зато по выходе из лабиринта его жестко вырвало прямо в тренажерке, так что пришлось там еще и прибираться, с ужасом думая, что кто-то может войти и застать его за этим занятием. А на следующее утро страшно болела голова, хотя вроде выпил он не так уж много. Один раз за это время в кампус вновь явился насекомоподобный представитель фонда. Он забрал двоих однокурсников Стравинского, и один из них, Игорь Мухин, назад уже не вернулся. Кирилл об этом узнал, когда увидел в холле рыдающую навзрыд девушку, вокруг которой собрались люди со второго и третьего курсов. Кто-то пытался неловко ее утешать, но, конечно, не особенно в этом преуспел. Другие просто смотрели в пол, у девчонок слезились глаза, кто-то уже достал бутылку водки. На экране вместо таблицы рейтинга и обратного отсчета висело крупное фото, на котором Мухин держал баскетбольный мяч и задорно улыбался. Кирилл и еще несколько первокурсников стояли чуть в стороне, молчаливые и ошарашенные. Он не знал, как на такое реагировать, хотя и слышал раньше, что так бывает. Один из его однокурсников, причем из продвинутой группы, решительно заявил, что прямо отсюда идет за синей таблеткой, и не шутил, на другой день его в кампусе не было. Но самого Кирилла поразило другое. На следующий день все, как обычно, отправились на учебу и старательно делали вид, что ничего особенного не произошло. Кирилл тогда даже заглянул на лекцию третьекурсников. Та девушка сидела с отрешенным заплаканным лицом, однако все-таки сидела. Одни только первокурсники много говорили между собой о случившемся, но шепотом и озираясь, словно дети, обсуждающие процесс их появления на свет. Все были подавлены, Соня украдкой утирала слезы. Пару дней спустя, дождливым ветреным вечером, Кирилл вышел из тренажерки с совершенно неработающей, идущей кругом головой и красными воспаленными глазами. Мир вокруг него слегка плыл, и черные кресла в темном холле учебного корпуса превращались в таинственных существ из таблиц Совина. Мысли его были далеко. По-быстрому забежать сейчас в душевую, выпить на кухне безвкусного чая, может быть, поиграть минут 10 в какую-нибудь тупую игру в телефоне и тут же отключиться. А если Вадик будет опять колобродить, то отключить его ударом планшета по голове. Идеально еще было бы завтра не просыпаться или проснуться, но часов в 11. Но это, конечно, недостижимая мечта. Завтра первая пара семинара у Совина, а это значит, что нужно наоборот проснуться пораньше, сесть в холле и повторить его долбанную таблицу, а если останется время, то сделать какую-нибудь не очень сложную задачку, зависшую в Lessons. И, может быть, разок попробовать запустить несложную программку, хоть в кампусе и запрещено это делать. Кирилл не сразу заметил, что на угловом диванчике сбоку от стеклянных дверей кто-то сидит. Это была Диана. Сбросив ботинки на толстой подошве, она забралась на черный диван с ногами и увлеченно работала в планшете. Причем это был не их учебный планшет, а другой, графический, в котором она подрисовывала что-то зажатым в тонких изящных пальцах стилусом. Кирилл подошел ближе. Диана заметила его и подняла глаза, чуть наклонив голову вопросительно на бок. «Можно посмотреть?» – спросил он. Диана пожала плечами и протянула ему планшет. Там была с большой любовью и множеством деталей изображена целующаяся анимешная парочка. Причем Кирилл к своему неудовольствию заметил, что парень на картинке здорово смахивает на Стравинского. «Очень красиво», – сказал он. «Нет, правда здорово. Ты могла бы и профессионально рисовать, наверное». «Да брось», — Диана махнула рукой. «Сейчас это никому не нужно. Нейросеть тебе что хочешь нарисует за минуту. Я так просто расслабляюсь, когда совсем голова кругом идет. Привыкла с детства. Не могу не рисовать». «Вас, наверное, здорово гоняют в вашей продвинутой группе». «Что есть, то есть», — она устало улыбнулась. «Переходи скорее к нам, тебя тоже будут». «Да я бы с удовольствием», — Кирилл нерешительно присел на диван рядом. «Впрочем, мне и сейчас хватает». «Ну, вечно в начинашках все равно сидеть нельзя. Скоро начнется самое интересное. «Говорят, нам уже в декабре могут доверить поучаствовать в настоящей операции. Под контролем старших, конечно, но все равно это же круто. Выйдет обидно, если ты пропустишь». Кирилл молча вернул планшет и украдкой взглянул на Диану. Ему очень нравился блеск, который появился в ее глазах, когда она заговорила об операции. Что-то в этом было, смесь детского ожидания чуда и взрослой холодной целеустремленности. «Знаешь, мне иногда кажется, что вот это вот все...» Он неопределенно повел рукой вокруг, словно имел в виду темный холл и хлещущий за стеклянными дверями дождь. «Глобальная капсула, демоны имени Совина, язык программирования, на котором можно написать себе хоть настоящий джедайский меч. В общем, мне кажется, что это все нереально. Что я вот прямо сейчас проснусь, и окажется, что мне нужно в школу. Или в вышку, но я туда поступать собирался. Вдруг на самом деле я туда и поступил, а вот это все просто бред от того, что я переучился». «Всем так иногда кажется», — Диана чуть наклонила голову, внимательно взглянув на Кирилла. «Но я боюсь не этого. А что завтра мне выдадут принудительно синюю таблетку, и я отсюда уйду и все забуду». «Может быть, это было бы к лучшему?» «Нет, ты что? Как ты можешь так говорить? Да здесь единственное место, где можно сделать что-то для мира, где твои усилия на что-то влияют». «Да нет, не на что-то, на все. Понимаешь, мы можем реально изменить мир. Разве нормально все то, что творится вокруг? Разве ты не видишь, что все летит куда-то в задницу? Какая разница, если через 31 год или сколько там всему миру все равно трындец? А кто тебе сказал, что это так? Я, между прочим, спрашивала Ольгу Михайловну насчет этого счетчика на табло. Знаешь, что она сказала? Что это расчетное время, вычисленное каким-то ИИ фонда. Время, когда по его расчетам люди перестанут справляться с разрывами и система разбалансируется. При сохранении текущего тренда». «Да? Я не знал, но если ИИ считает это неизбежным...» «При сохранении текущего тренда!» — громко повторила Диана. Кирилл впервые видел ее такой. Ее глаза горели, голос дрожал от волнения. «Понимаешь, что это значит? Что тренд может смениться? И кто его может сменить, если не мы? Может быть, именно у нас есть шанс? Мне хочется верить, что это так. Вот Женя говорит, что...» Она осеклась и покраснела. «А может быть, нет?» — Кирилл пожал плечами. «Может быть, мы просто упускаем шанс пожить как люди? Может быть, нас просто хотят использовать для затыкания дырок в глобальной капсуле? Почему на четвертом курсе учится 12 человек, а на пятом 7? Куда делся Мухин и почему никто не хочет об этом говорить?» «А что значит пожить как люди?» — спросила Диана, похоже, начиная выходить из себя, что, кстати, на взгляд Кирилла сделало ее еще красивее. «Разве не так делают люди? Не отдают свою жизнь, когда это нужно другим? Я вот знаю, что случилось с Мухиным». «И что?» «Он пожертвовал собой, чтобы закрыть большой разрыв. Есть такая опция. С третьего курса учат тому, как это сделать, если понадобится». «Ну, слава богу, что только с третьего курса. Можно еще полтора годика пожить, если, конечно, меня не выгонят и не убьют». Кирилл вскочил с дивана, выматерился и отвесил шутовской поклон кому-то несуществующему, кто мог бы смотреть на них с пустого дивана на другом конце холла. Он сам не знал, что на него нашло. Должно быть, все раздражение последних дней выплеснулось из него разом. «Мне не нравится твой настрой», — Диана поморщилась. «Может быть, из-за этого ты и не находишь прототип?» «Из-за чего? Из-за того, что не хочу закрывать грудью очередной разрыв? А чего ради? Мне медаль за это дадут? Да меня никто не вспомнит, как и Мухина. Вон, портрет его повисел на мониторе один день, и все, хватит. Можно снова рейтинг повесить. Подумаешь, дело большое, человек погиб. Похер, пляшем. Стоило 4 года учиться, чтобы потом сдохнуть». «Он думал, что стоило», — твердо сказала Диана. «А тебе надо понять, чего ты вообще хочешь. Если тебе все здесь не нравится, то ты знаешь, где дверь. «А если ты найдешь что-то, ради чего захочешь здесь остаться, то тогда, наверное, найдешь и свой прототип». «Ладно, я пойду». Она поднялась и, не оборачиваясь, выбежала прямо под дождь и понеслась в сторону кампуса, и ее роскошные волосы разбивались при этом на ветру, даже несмотря на льющиеся с неба потоки воды. «Я знаю, ради чего, ради кого я хочу здесь остаться», — пробормотал Кирилл ей вслед. «Толку-то?»